Полицейский друг водителя. В нашем моторизованном мире наиболее наглядным проявлением этики и морали стали отношения между водителями и пешеходами, между водителями и полицейскими. Иными словами, об уровне общественного сознания можно судить по тому, как человек относится к закону и как представитель закона относится к человеку. Водить машину я начал в Японии. Попав в Англию с 7-летним водительским стажем, на себе ощутил. В разных странах люди ведут себя за рулем по-разному. В автомобильном потоке особенно заметно, что для Востока характерна вежливость по вертикали, которая касается лишь людей, так или иначе знающих друг друга. На Западе доминирует вежливость по горизонтали, отношения с незнакомцами. В 60-х годах, когда миллионы жителей страны восходящего солнца впервые в жизни получали водительские права, пресса сравнивала японца за рулем с тигром, вырвавшимся из клетки. В машине он анонимен, избавлен от надоевших оков подобающего поведения, отчего дерзок и опасен, как камикадзе. Волей-неволей, пропитавшись японским духом, а он похож на русский, я попал в страну законопослушных индивидуалистов англичан. Оказалось, международные водительские права действуют в Лондоне только 3 месяца. Если живешь дольше, надо оформлять местные. Пришлось платить за экзамен по вождению, который я, к своему удивлению, не сдал. Утешало лишь то, что вместе со мной провалили профессионального водителя, офицера КГБ, командированного на должность шофера-посла. Обоим записали одну и ту же формулировку отказа – недостаток предупредительности. За что же нам начислили штрафные очки? К примеру, я еду по главной улице, а из перекрестка хочет вырулить фургон молочника. Поскольку преимущество у меня, я продолжаю движение. Но, по мнению экзаменатора, если сзади нет машин, лучше притормозить и мигнуть фарами. Подобный сигнал, который у нас обычно означает «куда прешь, козел», англичане трактуют иначе. «Я вас вижу и готов пропустить». За добровольную услугу выражают благодарность поднятием руки. Получив с третьего захода лондонские права, я незаметно для себя вскоре сам стал наслаждаться собственной цивилизованностью, уступая дорогу другим. От этого, в конечном счете, выигрывают все. Хотя в Москве моя предупредительность обычно вызывает раздраженные гудки нетерпеливых водителей. Другая примета гражданского общества – переход зебры. Свой второй экзамен по вождению я провалил, не заметив, что на противоположной стороне улицы пешеход поставил ногу на проезжую часть. Англичанин ступает по зебре со степенным достоинством посла, вручающего верительные грамоты. Автомобильный поток замирает в неподвижности. В Москве же меня принимают за сумасшедшего, когда я пытаюсь осуществить на зебре свое преимущественное право пешехода. Но больше всего поразило меня в Англии то, что на полицейского, точнее, на инспектора дорожного движения, водители привыкли смотреть как на друга, который первым приходит на помощь при любом затруднении. Англия – компактная страна. Там можно куда угодно доехать на машине, обходясь без поездов и тем более самолетов. Чтобы помогать мне при поездках в другие города, английские водительские права получила и моя жена, причем со второго раза. На скоростных автострадах машину обычно вел я, а в населенных пунктах за руль садилась жена. Однажды в каком-то приморском городке она случайно въехала под кирпич и блокировала движение на самом напряженном перекрестке. Полицейскому пришлось целых полчаса разруливать образовавшуюся пробку. Вечером мы двинулись в обратный путь, и жена умудрилась вновь совершить ту же ошибку. Перед ней предстал уже знакомый полицейский. «Ну, мадам, неужели это опять вы?» У меня просто нет слов. Извините, я опять не заметила знак. У вас тут так красиво. Этих слов представителю закона оказалось достаточно, чтобы отпустить нас с миром. Однажды в центре города мы до 4 утра отмечали юбилей коллеги из BBC. Он жил на маленькой площади, буквально в 100 метрах от главной торговой улицы британской столицы – Оксфорд-стрит. Однако из одностороннего движения выехать туда было весьма сложно. Поскольку город давно спал, я решил проскочить один квартал не по правилам. Но едва вырулил на Оксфорд-стрит, как возникший словно из-под земли полицейский дал мне сигнал остановиться. Вопреки местной традиции, я вышел из машины и, подойдя к полицейскому, стал предъявлять свои документы. Он иронично поинтересовался, доводилось ли мне читать правила дорожного движения и почему я оказался за рулем в столь поздний час. «Были в гостях? Стало быть, выпивали?» «Пару бокалов вина». «Пару или несколько пар?» «Пожалуй, несколько». Но мы главным образом разговаривали. Спорили о том, стоит ли Англии вступать в общий рынок. Я понимал, что полицейский присматривается к моему поведению и прислушивается к моим словам, чтобы определить, насколько я трезв. «А вы в состоянии вести машину? Далеко ли вам ехать?» Я назвал адрес «Эдисон Роуд». 6 автобусных остановок по прямой. «Хорошо, я поеду впереди. Держите дистанцию и будьте осторожны». Так в 5 часу утра я добрался домой с полицейским эскортом. А вот если бы я соврал, что не пил, скорее всего, пришлось бы дуть в пузырь и оформлять протокол. Оказывается, есть на земле места, где водители испытывают чувство симпатии и благодарности к инспекторам дорожного движения. И где не дают водительских прав тем, кто недостаточно предупредителен к другим.